Эпилог. Когда Чевиот увидел, как Хогбин оборачивается черный на фоне огня с дерущимися вдали людьми, он понял, что произойдет, едва только свет упал на инкрустированный серебром пистолет. Когда Хогбин нажал на спусковой крючок, Чевиот прошептал одно единственное слово — «Флора». Что-то сильно ударило его по голове. По крайней мере, ему так показалось, хотя он не заметил никакого языка пламени и не услышал грохота выстрела. Единственной мыслью, врезавшейся ему в мозг, было удивление, что он падает вперед, вместо того, чтобы упасть назад, как происходит, когда в человека попадает тяжелая пуля. Потом была темнота и больше ничего. Он не мог сказать, как долго продолжалась эта темнота. На ее краю что-то двигалось, трепетало. Там пробегала какая-то рябь. Мышцы, сердце и нервы Чевиота что-то смутно ощущали. К нему в мозг закралась мысль, которая ошеломила его. Ведь он не мог бы думать, если бы был мертв. И наверняка не мог бы слышать. «Старший инспектор», — сказал чей-то голос. Чевиот поднял голову, которая так ужасно болела, что он видел окружающее, как в тумане. Как ни странно, но он стоял на коленях в двери какого-то экипажа. «Я не мог ничего поделать», — снова и снова повторял чей-то другой голос чуть дальше. «Как я мог в этом чертовом тумане видеть, что из этих ворот выезжает какой-то автомобиль и врезается точнёхонько в этот чертов передний бампер?» «Пуля», — сказал Чевиот, — «она, должно быть, пролетела мимо меня». «Какая пуля?» — спросил голос у самого его уха. И Чевиот узнал этот голос. Он еще чуть-чуть приподнял голову в открытой дверце такси. Вокруг клубился белый октябрьский туман. У Чевиота была мягкая современная шляпа. Сквозь туман пробивался свет из какого-то ресторана слева. Он заморгал, прищурился и огляделся вокруг. Перед ним возвышалась решетка, открытая арка западных ворот между центральным и южным Скотланд-Ярдом. В передок его такси врезался другой автомобиль, на крыше которого светилось табло с черными буквами «Полиция». «Вы что, не видите эту надпись?» — спросил таксиста водитель полицейского автомобиля. «Не знаете, что в эту арку не имеют права проезжать никакие общественные транспортные средства?» «Крепитесь, мистер Чевиот», — подбодрил его сержант Бойс, помогавший инспектору Гастингсу в помещении дежурного персонала, несущего ночную службу в тыльном крыле Скотланд-Ярда. «Да». «Вы получили порядочный удар по голове», — продолжил сержант Бойс. «Как и все, находящиеся на ночном дежурстве, он был в форме. Получили порядочный удар по голове, когда стукнулись автомобили. Вы ударились головой о дверную ручку. Но кожа не рассечена, всего лишь шишка. Возьмитесь за мою руку и вставайте». Чевиот ухватился за его руку и встал на ноги. Время сдвинулось. Оно снова сдвинулось на свое место. «Но ведь мне это не приснилось», — сказал Чевиот. «Нет, конечно, нет. Кстати, ваша жена звонила полчаса назад. Она сказала, что приедет сюда и лично отвезет вас домой. Не перепугайте ее». «Мне это не приснилось», — повторил Чевиот. «Спокойно, спокойно, старший инспектор». «Тайна этого убийства разгадана», — продолжил Чевиот, словно в дурмане. «Разгадана до мельчайших подробностей. Впрочем, о многих вещах я никогда не узнаю и никогда не пойму этого. Я жил в 1829 году. Прошлое повторяется. Я никогда не видел гравюры старых зданий парламента. Послушайте, старший инспектор, я никогда не читал описание тира Джо Ментона и не знал, под каким номером на Дэвис-стрит он находился. Обрывки моей реальной жизни здесь и обрывки жизни, которая мне даже никогда не снилась, перемешались в кучу. Я никогда не смогу отделить их от себя, если бы только она... По асфальту застучали легкие шаги. Они приблизились, и из подарки вынырнула какая-то женская фигура. «Ну как вы, сэр?» «Это ваша жена». У Чевиота прояснилось в голове. И точно так же, с каким-то внутренним восклицанием, прояснилось в сердце. Женские руки обвелись вокруг него, когда он взял ее в объятия. Сквозь туман на него взглянули те же ярко-синие глаза, те же губы, та же светлая кожа, те же золотистые волосы под современной шляпкой. Они были точно такие же, как до того, когда исчезли. «Здравствуй, любимый», — сказала Флора. Конец озвученной книги.